Глава 4. Впереди быстро появилось и выросло футуристическое здание станции Гиперлупа. Автомобиль сбросил скорость и плавно припарковался рядом с эскалатором, что сразу же пришел в действие, едва я ступил на первую ступеньку. Автомобиль послушно включил автопилот и не спеша поехал к небоскребам. Через 20 секунд я в два прыжка прямо с эскалатора вскочил в подкатившую капсулу. Ускорение переношу легко, как и торможение капсулы Гиперлупа. Продолжал сопоставлять скорость работы над перспективным Фемто-3 и помехи со стороны проверяющих органов. Это не самое важное направление моей работы футуролога, но вся моя интуиция говорит, что архитектура этого чипа способна даже на большее, чем заявлено в подготовленной документации. Едва поднялся на поверхность, тут же подкатил одноместный беспилотник и услужливо распахнул дверь. В мои мысли вмешался чистый голос Сюзанны. «Господин Сокол только что вышел из кабинета, двигается по направлению к лифту». «Лишь бы не застрял», — заметил я. Она услужливо подхихикнула. Сокол в самом деле застрял полгода назад при спуске. На эту тему по этажам долго бродили анекдоты и фейки, так как застрял не один, а с женой генерального. До этого лифты работали безукоризненно, а причину поломки так и не удалось найти. Почему Сюзанна посоветовала сменить транспорт, я понял, как только капсула выметнулась из-под крыши местной станции Гиперлупа. Не такой красивый, но тоже футуристичный. Дизайнеры соревнуются не на жизнь, а на смерть. Их слишком много. Кому-то приходится покидать это поле. На авто даже среднюю скорость пришлось бы сбросить, чтобы лавировать между грудами автомобильных покрышек посреди шоссе. Попадаются совсем громадные, с тяжелых самосвалов. Некоторые все еще чадят. Судя по новостям, вчера вечером была акция неолуддистов из движения «Наше право». Перекрывали дороги, оказали сопротивление полиции, пришлось вызывать даже Росгвардию. Дороги освободили только к утру, но все еще не убрали покрышки. Только-только прибыла на автобусе первая бригада вечно недовольных рабочих, что вообще-то даже не скрывают симпатии к неолудам. На подступах к небоскребу, в подвалах которого цех разработки и тестирования чипов, увидел группку митингующих. Всего-навсего десяток девиц неопрятного вида и полдюжины парней со смартфонами в руках, по которым получают инструкции, что делать и какие лозунги выкрикивать. Здесь пришлось бы еще больше сбросить скорость, потому что такие могут броситься как бы под колеса, чтобы спровоцировать кампанию против засилия беспилотников, что только и выискивают, кого бы из людей задавить и переехать в угоду злому и бесчеловечному ИИ, что уже приступил к захвату всего мира и планомерному истреблению людей. Я подумал со злостью, что надежды на то, что безусловный основной доход освободит время для развития и образования, не то что не оправдались, а с треском провалились. Человек все же тупая и ленивая скотина. Жаждет лежать на диване и требовать от правительства, чтобы выделило диваны помягче и поширше. Самые активные из этих бездельников, вместо того, чтобы получать образование и повышать свой уровень, устраивают митинги и протесты, перегораживают улицы и не смей их тронуть. Это же воля народа. Хотя я вот тоже народ, как и все ученые тоже народ, но нас меньше. Потому по дурацким законам, принятым в дикие века прошлого, большинство тупых может навязывать свою волю меньшинству, потому что тупых всегда больше, чем умных. К счастью, авторитарные правительства уже доказали большую эффективность перед такими вот слишком демократическими. И теперь спохватившаяся Европа бросилась догонять Китай, Россию и прочие страны, где правительство изначально держит власть в кулаке и не позволяет черни садиться на голову. «Держит», — подумал я, — «все еще держит». Но вот и здесь началось то же самое, что ввергло Европу в хаос. И то ли нет сил остановить, то ли и наше правительство опасается прибегать к слишком уж силовым методам, чтобы не слышать обвинения из-за океана в людоедстве. Но что-то сломалось не только в датском королевстве. Сокол вышел из лифта в холл, объединенный со станцией Гиперлупа в то же мгновение, как капсула, в которой я прибыл, резко остановилась напротив. Сокол вообще-то не имя и не фамилия, а ник, под которым его пару лет назад знали на форумах и даже в одной онлайновой байме. Но наше восприятие запечатлевает первое впечатление, потом избавиться от него трудно. Тем более, что в своей среде он не единственный, кого привыкли называть по нику. Я только успел покинуть сиденье, как Сокол с улыбкой на лице быстро подошел с протянутой навстречу рукой. «Рад вас видеть, господин Малыгин». «Зачем такие церемонии?» — ответил я. Оба стиснули ладони друг друга покрепче, показывая, что у нас сердца здоровые, пульсовая разница в норме, а кровь насыщена кислородом, что так необходимо для интенсивной работы неокортекса. Сокол оглядел меня оценивающе. Еще помнит время, когда мы мерились бицепсами. У него тогда оказалось на 0,5 сантиметра больше в обхвате, а сейчас с виду уже на 5-6. Когда только и успевает работать и качаться. «Следим за вашими прогнозами», — напомнил он, — «и ориентируемся на них». «А я на ваши разработки», — ответил я с тем же градусом любезности. «Показывайте». Собственно, всю информацию я мог бы получить и виртуально. Также виртуально походить по цехам, где разрабатывают чипы и гоняют на проверочных стендах. Но мне очень важно пройтись вдоль линии, посмотреть на работающих, перекинуться с кем-то словом. Это вплетается в ту кашу из мировых новостей, откуда вылавливаю нужные крупицы ценных именно для меня сведений, где данные о повышении температуры мирового океана сплетаются с ростом волнений в Гватемале, отталкиваются от уменьшения запасов палладия в Китае и коррелируются с ростом прекращения выпуска кондиционеров в Западной Европе. Мои прогнозы опираются, как я говорю, на точные статистические данные. На самом деле так только частично. В очень большой степени допускаю и нечто интуитивное, что на самом деле тоже результат сложнейших вычислений где-то в глубинах неокортекса, в сути которых не прослеживаю, но уже доверяю. Сокол достал из шкафчика и молча протянул легкий комбинезон со встроенной системой автономной подачи воздуха. Пройти пришлось через 2 шлюза и 1 душ. Наконец, дверь в так называемый цех распахнулась, открывая 2 ряда установок вдоль стен и узкий проход между ними. Я прошел через узкую дверь первым, быстро хватая взглядом, что и как изменилось за время с прошлого посещения. Чипы здесь не только разрабатываются, но также изготавливаются прототипы. А дальше, не выпуская за дверь лаборатории, тестируются, проверяются и снова в доработку. Дело даже не в высоком проценте брака. На первых порах, понятно, зашкаливает. Но еще чипы нового поколения слишком капризные, всегда выдают меньше того, что от них требуем. И если наверх сообщить какие-то сроки, то там с бараньим упрямством будут требовать их соблюдения. А если у нас что-то затянется, начнут подозревать в саботаже и распилах, менять руководство, сажая вместо ученых туповатых, но послушных чиновников. Сокол пошел рядом, в голосе прозвучала сдерживаемая гордость. Возможности Фемта-3 за эту неделю удалось раздвинуть по 3 параметрам. Если учесть, что Фемта-2 уже управляет всем нашим хозяйством и даже помогает организовывать исследования, что нас безумно радует. «Всех?» «Всех», — подтвердил он. «У нас же научные работники, а не поэты или художники. Для нас 2×2=4 неоспоримо. Нам нравится, что в искусственном интеллекте изначально нет человеческих страстей, симпатий, предпочтений». Я сказал с горечью. «Это вам. А простейшим?» «Простейшие тоже люди», — ответил он с надеждой. «Быстро привыкнут больше доверять искусственному интеллекту, чем судье-человеку, на решение которого может повлиять утренняя ссора с женой, менструальный период или сообщение, что сын связался с наркоманами». Я вскинул руки. «Это мы с вами понимаем, а простейшие боятся, что искусственный интеллект сразу начнет уничтожать человечество. Хотя на самом деле искусственного интеллекта нет, и даже не знаю, может ли появиться». А пока что это невероятно сложный виртуальный арифмометр с закачанными в него уголовным и гражданским кодексами, а также всеми правилами, инструкциями и прочими нашими законами, как жить правильно, вплоть до Библии. Потому да, искусственный интеллект будет абсолютно справедлив, но это понятно нам, а для простейших нужны не доводы разума, а даже не знаю что. Потому вы зря не упрятали лабораторию поглубже. Сокол широко заулыбался во весь рот. «Мы обсудили тогда ваше предложение». «И?» «Решили», — ответил он, тщательно подбирая слова, «что вы слишком алармистничаете». Я ответил с горечью. «То есть параноик? Но вы же видите, что начинается». Он ответил беспечно. «Народу дают возможность покричать и выпустить пар. В нашей стране все под контролем. Это Европа распустила свою демократию, вот и огребла». «Мы тоже Европа», — напомнил я. Как ни называй режим, но у нас с ней общие ценности, так называемые европейские. Он сказал уверенно, если равноправники зайдут слишком далеко, правительство выведет на улицы армию. Тяньаньмэнь показал, в Китае тогда поступили верно. Нам будет легче, прецедент есть. «Может быть», — согласился я, — «может быть. Но все же помалкивайте о новых разработках». «Так, рутинные исследования. Тогда вас сметут вместе со всеми, а не в первую очередь». Он вздрогнул, поплевал через плечо. «Да ну вас с такими шуточками. Такое серьезное лицо, а еще и этот обрекающий голос. У меня мороз по коже». Я улыбнулся. «Тоже надеюсь, что все обойдется. Но расчеты показывают, что сопротивление будет только нарастать». Он взглянул на меня внимательно. «Опираетесь на работу отца народов? В ней Иосиф Виссарионович убедительно доказал, что сопротивление общества, по мере приближения к новой фазе существования человечества, будет все усиливаться». Я промолчал, только кивнул. Еще лет 10 тому ссылаться на Сталина или Гитлера было кощунством. Для многих это оставалось все еще свежей раной. Но за эти годы столько веков промелькнуло, что те времена стали казаться таким же отдаленным прошлым, как и времена Чингисхана или Атиллы, что пролили крови и сожгли городов ничуть не больше, чем просвещеннейшие Цезарь, Помпей или Сципион Африканский. Просто время было такое. Мир другим, и сегодняшние моральные нормы применять к тем условиям по меньшей мере неверно. Вообще-то Сокол со своей точки зрения прав. Хотя перенести лабораторию под землю нетрудно. При нынешней строительной технике заняло бы не больше недели. Да плюс две на переезд и перетаскивание техники. Но прекрасно понимаю энтузиастов, что и минуты не хотят терять на такую хрень, как перебазирование. Многие и сейчас остаются ночевать в лаборатории. Зато утром можно сразу к своему рабочему месту. Сокол при всей эмоциональности все же чувствует ответственность руководителя. Тщательно взвесил за и против, решил рискнуть. Но, думаю, на его решение слишком повлияло нежелание останавливать работу даже на сутки. Я бы все-таки потерял хоть месяц, но понадежнее спрятал лабораторию. Или в самом деле старею и чересчурничаю? Сейчас даже мне трудно понять, как правильнее. Остается надеяться на интуицию, что есть тот же выбор вариантов, только моментальный, когда сразу сообщается результат вычислений, пропуская все промежуточные расчеты. Работающие в нашу сторону даже не оглядываются, словно мы бесплотные тени, как Данте с Вергилием гуляем по райскому саду. Каждый корпит на своем участке грандиозного проекта. Сокол поглядывал на их сгорбленные спины чаще, чем я. Внезапно помрачнел и сказал уже другим голосом. «На Маценюка давит. Требует, чтобы прекратил финансирование наших работ. И вообще разорвал с нами аренду». «И как он?» Он ответил с кривой улыбкой. «Маценюк — крепкий орешек, не спорит, только просит уточнить, как и за что, чтобы ему не быть слишком уж замаранным. А нас предупредил, чтобы работу ускорили. Дескать, если и дальше будут давить, то ему придется уступить. Уже намекнули, что перекроют кислород, если будет тянуть. Мир вообще идет в разнос, центральные власти мало что решают, а местную все больше прибирают к рукам неолуды. Однако я не верю, что мир настолько уж сошел с ума». Он должен, просто обязан опомниться. «Мы слишком долго жили умом», — напомнил я, — «и других к этому принуждали. Вот природа и дает отпор, запустив маятник в другую сторону». Он посмотрел почти с испугом. «Надеюсь, шутите?» «Какие шутки?» — буркнул я. «Это вам по уму жить в кайф, а другие что только не придумывают. Алкоголь, наркотики, секс, музыку, зрелища, танцы, спорт, только бы не дать развиваться неокортексу». А человека вернуть в его блаженное состояние, каким был 100 миллионов лет тому. А теперь вот пошли в открытую. Он зябко передернул плечами. «Надеюсь, это у вас такие шуточки футурологические. Люди не захотят вернуть прошлое». «Да? А почему попаданцы в прошлое стали самым популярным жанром?» «Ладно, Сокол, я увидел достаточно. Внесу кое-какие коррективы». «В сторону ускорения?» — спросил он с надеждой. «Как получится». Ответил я дипломатично. «Иногда мне кажется, это не я соображаю, а мой мозг сам по себе что-то подсчитывает, сравнивает, а меня не слушает». «О, панспермия?» «Да нет, конечно», — ответил я загадочной для иностранца фразой. «Просто часть мозга занимается тем, что обеспечивает непосредственные нужды организма, а другая где-то уединилась и решает свои высоколобые задачи. Со мной не советуется». «Завидую», — ответил он. А у меня весь мозг решает, кому что подать и куда принести. Вот и вас встречаю как управляющий, а не доктор наук по нейроморфным сетям.